Глава 7. «А эти рубиновые месторождения далеко от Кахэма?» — спрашиваю я. «Достаточно», — отвечает торговец. Немного поразмыслив, решаю, что лорд Шарсо может быть мужем Лилии. Она увела один из его рубинов, и тиранистый супруг осерчал настолько, что дама пустилась в бега. Аж в другой мир удрала. И ребенка бросила на чужую тетю. Мда, все равно все очень странно. Но главное, Кахэм далеко от этих рубинов и, соответственно, от подозрительного лорда. Я правильно сделала, что выбрала это направление. Ну а если экономка окажется законченной садисткой, я поищу другое место. От Лилии у меня остались знания, приличествующие знатной даме. Я знаю языки, помню наизусть какие-то поэмы. Могу даже с просоньей перечислить важнейшие даты в истории Дургара. Еще шить умею. Возможно, вышивать. Не пыталась проверять это умение, если честно. Подозреваю, что недурно музицирую. И 7-летний опыт уборок и готовки не пропьешь, конечно. Я идеально навожу чистоту и получаю от этого удовольствие. Как и обещали, Сирена и ее супруг высаживают нас у города, который также называется Кахэм. Это старинное место с крепостными воротами, сейчас гостеприимно распахнутыми. Эрик проворно выбирается из экипажа, и я отмечаю, что сынишка выглядит оживленным. Путешествие пошло ему на пользу. Раньше ведь он у меня сидел дома, пока я мучилась на уборках, или носила продавать свечи. Так хочется для него сытой, спокойной жизни. Снова вспоминаю Лилию, и в груди печет от негодования. Разве можно было бросить Эрика, самого лучшего сына на свете? Сирена по-простому обнимает меня. «Спасибо тебе за все, Нора», — говорит очень искренне, а светлые добрые глаза ее сияют счастливым блеском. «Если бы не ты, отец бы выдал меня замуж за жестокого аристократа». «Да не за что». Я смущаюсь и расплываюсь в улыбке. «И тебе спасибо. Это настоящее чудо, что мы встретились». Сирена смеется и заговорщицки наклоняется ко мне. «Мой муж очень много ездит и постоянно сталкивается со знакомыми. Такие случаи интересные бывают. Иногда где-то на торговом тракте или на задворках империи встретят знакомого, с которым жил в одном квартале, и никогда не пересекался. Жизнь, она такая. Спасибо, — повторяю я, и мы снова обнимаемся. Сирена треплет Эрика по макушке и забирается в экипаж, а сын поднимает ко мне лицо. В его умных глазах читается вопрос. «Всё будет хорошо», — подбадриваю я малыша. «Мы беспрепятственно входим в город». И я вдруг ощущаю себя совсем маленькой и потерянной в этом мире. Кахэм большой, бурлящий, шумный. На деревьях уже начинает опадать листва, но клумбы еще цветут яркими поздними цветами. Получше прижимаю к себе чемодан и корзинку, а Эрик поправляет сумку на плече. Только сын и дает мне сил. Окинув взглядом его детскую хрупкую фигурку, собираю волю в кулак. Я не имею права раскисать. Я должна защищать мальчика, который мне доверяет. «Мам, я устал!» Эрик трёт глаза. «Пойдём, найдём этот замок!» Вздыхаю и веду сына к ближайшей кондитерской. Я намереваюсь купить ему пряник и заодно узнать дорогу. Нервничаю, конечно. Вдруг вакансии больше нет. Вдруг не подойду. Или местная экономка и правда ненормальная. «Боже, помоги мне устроиться на работу и получить угол, чтобы мой сын находился в безопасности. Впереди осень, а потом зима. Самое трудное время в Дургаре». Подходим к лавке сладостей. Это низкое строение, нарядное, выкрашенное в бирюзовый цвет. Эрик, буквально засыпавший минуту назад, оживляется и рассматривает витрину. Я толкаю дверь, и мы заходим внутрь. «Выбери пряник. Сахарной пудрой или с шоколадом? А может, с медом? Шепчу, потому что продавщица, стоящая за прилавком, внимательно на нас смотрит. «Да-да, мы одеты бедно, знаю». Демонстративно достаю кошель и показываю, что собираюсь заплатить за покупку. И лицо женщины принимает снисходительное выражение. «Медовый», — робко просит Эрик. Он тоже чувствует напряжение. Я протягиваю продавщице 3 медные монетки и прошу пряник с медом. Та лениво берет с полки позади нее пряник и упаковывает его в бумажный пакет. И в этот момент в дверях кондитерской появляется разряженная блондинка с маленькой девочкой, которую она держит за руку. Девочка примерно возраста Эрика, но очень надменная, что портит ее, в общем-то, миловидные детские черты. Мы отходим в сторону, и я отмечаю, что мать и дочь одеты в однотипное платье зеленого цвета. Продавщица сразу сгибается в поклоне, и мы с Эриком как будто прекращаем существовать для нее. Мы превращаемся в невидимок, и дама проходит вперед, обдавая резким запахом дорогих, но жутко приторных духов. Ловлю ее косой взгляд и гримаску раздражения. Она отворачивается, но потом вдруг возвращает взгляд, в котором мне мерещится легкое удивление. Но я не даю ей возможности пялиться на себя. Киваю Эрику, и мы быстро покидаем лавку. «Какая девочка противная!» — говорит малыш. «Она хотела мне на ногу наступить, но я отпрыгнул». И Эрик вгрызается в пряник. Все, пока он не доест, разговоры невозможны. «Молодец! Нельзя давать себя в обиду!» — хвалю я сына. Но из-за этой мерзкой дамы я не спросила дорогу до замка. Теперь ломай голову, к кому обратиться за подсказкой. В итоге решаю спросить дорогу в хлебной лавке. В просторном торговом зале приятно пахнет выпечкой и мукой. И до чего тут чисто. Полы выскоблены, стены сияют яркими кирпичами. В печке разведен огонь. Свежие хлебцы выпекаются прямо на месте. Широкие окна выходят на площадь. Отсюда прекрасно обозреваются все близстоящие здания. Так что я вижу, как из кондитерской выходит белокурая дама с дочкой. Она шагает все так же величаво, с видом хозяйки. «Лучше бы имение в порядок привела», — ворчит женщина, вышедшая из подсобки с влажной тряпкой в руках. «Только кровь сосет из людей, а замок запущен, сады засохли». Она ловко протирает стойку. «А что ей? Она чужой человек, дорвавшийся до власти», — отвечает пекарь, стоящий у печки. Вспомнив о нас с Эриком, она осекается и достает щипцами плоский длинный хлеб, кидает его на деревянный стол и тянется за следующим. «Я ищу замок Кахэм. Там, говорят, служанок набирают». Произношу я спокойно и подаю женщине, занимающей место за прилавком, монетку. «Нам один хлеб. Серый». «Хм». «К стерве Сьюзан рвешься, милая?» — спрашивает она и кладет перед нами небольшую буханку. «Она таких, как ты, ест на завтрак и на обед. Там текучка кадров не прекращается. Настолько экономка вредная». Эрик явно пугается и хмурится. Так он делает всякий раз, чтобы не показать страх. «Неужели все так плохо?» — спрашиваю я. «А вон она! Прошла сейчас с дочкой своей». Женщина кивает на окно. «От кого нагуляла, неизвестно, но в замке засела хозяйкой, с тех пор как лорд...» «Да хватит языком трепать!» — грубо обрывает ее мужчина. «Вырвут тебе его с корнем, и будешь знать. Ребенка пугаешь. А вы, дамочка, обратитесь к любому извозчику, и вас довезут. Пешком идти смысла нет, замок в садах стоит». Я беру хлеб и кладу его в сумку Эрику. На улице сын смотрит на меня большими глазами. «Мам, она людей ест?» «Не слушай, это тетя так шутила». «Она злая и глупая, как старая Сью?» Эрик, понимающе кивает и немного успокаивается. «Да, как старая Сью. Такая же глупая», улыбаясь, вспоминая любимые метафоры и ругательства соседки, от которых даже у некоторых взрослых стыла кровь в жилах. А это Сьюзен, экономка в замке, уже садится в экипаж. Эх, знакомиться со стервой желания нет. да и смотрела она на меня как-то странно. Но, может, возмутилась, что столь недостойные особы, как мы с Эриком, оказались с ней на одной территории? «Мам, я устал», — шепчет Эрик. А потом добавляет. «Но чтобы ты не грустила, готов потерпеть». А я понимаю, что арендовать более-менее приличную квартиру в этом большом и дорогом городе нам не по карману. Я спущу все деньги в первые же пару дней, и запаса времени у меня нет. Придется рискнуть и пойти в замок.